Пятое. Как следует двигать революцию вперед? Приводим дальнейший отдел резолюции. При таких условиях социал-демократия должна стремиться сохранить на всем протяжении революции такое положение, которое лучше всего обеспечит за ней возможность двигать революцию вперед, не свяжет ей рук в борьбе с непоследовательной и своекорыстной политикой буржуазных партий и предохранит ее от растворения в буржуазной демократии. Поэтому социал-демократия не должна ставить себе целью захватить или разделить власть во временном правительстве, а должна оставаться партией крайней революционной оппозиции. Совет занять положение, наилучше обеспечивающее возможность двигать революцию вперед, нам очень и очень нравится. Мы желали бы только, чтобы кроме этого доброго совета было налицо и прямое указание, как именно сейчас при данной политической ситуации, в эпоху толков, предположений, разговоров и проектов созыва народных представителей, следует социал-демократии двигать революцию вперед. Может ли теперь двигать революцию вперед тот, кто не понимает опасности освобожденской теории соглашения народа с царем, кто называет победой одно решение – созвать учредительные собрания, кто не ставит задачей активную пропаганду идеи о необходимости временного революционного правительства, кто оставляет в тени лозунг «демократической республики». Такие люди на самом деле двигают революцию назад, потому что в практически политическом отношении они остановились на уровне освобожденской позиции. Что толку от признания ими программы, требующей замены самодержавия республикой, когда в тактической резолюции, определяющей настоящие ближайшие задачи партии в революционный момент, лозунг борьбы за республику отсутствует? Ведь именно освобожденская позиция, позиция конституционалистской буржуазии, характеризуется теперь фактически тем, что в решении созвать всенародное учредительное собрание усматривается решительная победа, а о временном революционном правительстве и о республике благоразумно умалчивается. Чтобы двигать революцию вперед, то есть дальше того предела, до которого двигает ее монархическая буржуазия, надо активно выставлять, подчеркивать, выдвигать на первый план лозунги, исключающие непоследовательность буржуазной демократии. Таких лозунгов в настоящий момент есть только два. Первое – временное революционное правительство, и второе – республика. Потому что лозунг всенародного учредительного собрания воспринят монархической буржуазией, смотри программу Союза освобождения, и воспринят именно в интересах эскаматирования революции, в интересах недопущения полной победы революции, в интересах торгашеской сделки крупной буржуазии с царизмом. И вот мы видим, что конференция из этих двух, единственно способных двигать революцию вперед лозунгов, лозунг республики вовсе позабыла, а лозунг временного революционного правительства прямо приравняла к освобожденскому лозунгу всенародного учредительного собрания, назвав решительной победой революции и то и другое. Да, таков несомненный факт, который послужит, мы уверены, вехой для будущего историка российской социал-демократии. Конференция социал-демократов в мае 1905 года принимает резолюцию, которая говорит хорошие слова о необходимости двигать демократическую революцию вперед, и которая на деле двигает ее назад, которая на деле не идет дальше демократических лозунгов монархической буржуазии. Новые искровцы любят упрекать нас в том, что мы игнорируем опасность растворения пролетариата в буржуазной демократии. Мы бы хотели посмотреть на того, кто предпринял бы доказать этот упрек на основании текста резолюции, принятых третьим съездом РСДРП. Мы ответим нашим оппонентам: социал-демократия, действующая на почве буржуазного общества, не может участвовать в политике, не идя то в том, то в другом отдельном случае рядом с буржуазной демократией. Разница между нами и вами при этом та, что мы идем рядом с революционной и республиканской буржуазией, не сливаясь с ней, а вы идете рядом с либеральной и монархической буржуазией, тоже не сливаясь с ней. Вот как обстоит дело. Ваши тактические лозунги, данные от имени конференции, совпадают с лозунгами конституционно-демократической партии, то есть партии монархической буржуазии. Причем вы не заметили, не сознали этого совпадения, оказавшись таким образом фактически в хвосте освобожденцев. Наши тактические лозунги, данные от имени Третьего съезда РСДРП, совпадают с лозунгами демократической, революционной и республиканской буржуазии. Такая буржуазия и мелкая буржуазия еще не сложилась в крупную народную партию в России. Социалисты-революционеры скорее террористическая интеллигентская группа, чем зародыш такой партии, хотя объективное значение деятельности этой группы сводится именно к осуществлению задач революционной и республиканской буржуазии. Но в существовании элементов ее может усомниться лишь тот, кто понятия не имеет о том, что происходит теперь в России. Мы намерены руководить на случай успешного хода Великой Русской революции не только пролетариатом с организованным социал-демократической партией, но и этой мелкой буржуазией, способной идти рядом с нами. Конференция своей резолюции бессознательно опускается до уровня либеральной и монархической буржуазии. Съезд партии своей резолюции сознательно поднимает до своего уровня, способные на борьбу, а не на маклерство, элементы революционной демократии. Таких элементов больше всего среди крестьянства. Без большой ошибки при распределении крупных общественных групп по их политическим тенденциям мы можем отождествить революционную и республиканскую демократию с массой крестьянства. Разумеется, в том же смысле, с теми же оговорками и подразумеваемыми условиями, с какими можно отождествлять рабочий класс с социал-демократией. Мы можем, другими словами, формулировать наши выводы также в следующих выражениях. Конференция своими общенациональными, мы не говорим о специальных крестьянских лозунгах, которым посвящены особые резолюции, политическими лозунгами в революционный момент бессознательно опускается до уровня массы помещиков. Съезд партии своими общенациональными политическими лозунгами поднимает до революционного уровня крестьянскую массу. Тому, кто обвинит нас за этот вывод в пристрастии к парадоксам, мы сделаем вызов. Пусть опровергнет он то положение, что если мы не будем в силах довести революцию до конца, если революция закончится по-освобожденски, решительной победой в виде одного лишь созванного царем представительного собрания, которое только в насмешку могло бы быть названо учредительным, то это будет революция с преобладанием элемента помещичьего и крупнобуржуазного. Наоборот, если суждено нам пережить действительно великую революцию, если история на этот раз не допустит выкидыша, если мы в силах будем довести революцию до конца, до решительной победы, не в освобожденском и не в новоискровском смысле слова, тогда это будет революция с преобладанием элемента крестьянского и пролетарского. Может быть, некоторые увидят в допущении мысли о таком преобладании отказ от убеждения в буржуазном характере предстоящей революции. Это очень возможно при том злоупотреблении этим понятием, которое мы видим в Искре. Поэтому остановиться на этом вопросе очень не лишнее.